Параграф 2. Восточные государства деспотии. Уже говорилось о том, что на Востоке переход от первобытности к цивилизации сопровождался развитием ирригационного земледелия. Создание ирригационных систем требовало организации коллективного труда большого числа людей, усилий всей страны в целом. Сложно было и поддерживать в порядке систему каналов. Все эти работы невозможно было осуществить без жесткой организации, без сильной централизованной власти. Ученые считают, что это повлияло на формирование особого типа государства – восточной деспотии. Деспотия в переводе с греческого означает «неограниченная власть», форма самодержавной власти. В разных цивилизациях она могла иметь некоторые различия, но суть ее была единой. Во главе государства стоял правитель, обладавший всей полнотой власти и считавшийся собственником всей земли. Такой тип власти реализовался за счет разветвленной административной системы, то есть аппарата чиновников, который охватывал всю страну. Чиновники не только взимали налоги с населения, но и организовывали совместные сельскохозяйственные работы, строительство, следили за состоянием каналов, набирали рекрутов для военных походов, осуществляли суд. Такое государственное устройство было очень долговечным и устойчивым. Даже когда большие империи распадались на части, каждая из них воспроизводила деспотию в миниатюре. Цари-боги. Широко кругом простирается небо вдали, но нету под небом ни пяди, ни царской земли. На всем берегу, что кругом омывают моря, повсюду на этой земле только слуги царя. Из древнекитайской книги песен. 11-7 века до нашей эры. Итак, цари занимали совершенно исключительное положение в деспотическом государстве. Царь считался, по крайней мере, формально единственным собственником всех земель. Во время войн стоял во главе армии, был высшей инстанцией в суде, к нему стекались налоги, он организовывал ирригационные работы, являлся верховным жрецом, посвященным во все таинства. Стабильность деспотий поддерживалась и за счет веры в божественность царя. В Египте, например, фараон именовался не только владыкой обеих земель, то есть Южного и Северного Египта, но и живым воплощением бога Хора, владыки небес. Впоследствии фараон был наделен солнечным именем, он стал богом Ра. Дворец его считался храмом. Его имя запрещалось произносить, ибо оно, как считали, обладало особой магической силой, которую нельзя расходовать впустую. В Китае императора называли сыном неба, верховного божества. В древнейшей индийской религиозной книге «Веды» было написано, что царь создан из частиц тела разных богов, и поэтому он блеском превосходит все созданные существа. Подобно солнцу, он жжет глаза и сердце, и никто на земле не может смотреть на него. По своему сверхъестественному могуществу он есть огонь и ветер, он — солнце и луна, он — владыка правосудия. Все эти пышные титулы были не просто цветистыми метафорами, с помощью которых царь возвеличивался над своими подданными. Не в переносном, а в прямом смысле для древних людей царь был богом в человеческом образе. Это верование восходило еще ко временам первобытности, к таинственным ритуалам, в которых вождь племени, он же жрец, исполнял роль творца, создающего из хаоса мировой порядок. Как и в первобытную эпоху, в древних цивилизациях сохранялась вера в то, что царь-вождь обладает магической силой, от которой зависит благополучие его народа. Эта сила распространяется на подданных и после смерти царя, а точнее после его перехода в иной мир. Поэтому при похоронах царя очень большое значение придавалось правильному выполнению всех погребальных обрядов. Гигантские пирамиды строились в Египте для того, чтобы обустроить его новое жилище как можно лучше, ведь от загробного блаженства великого бога зависело процветание страны. Эти древние представления уходили в прошлое очень медленно. Постепенно изживалось представление о том, что царь является богом. В Китае уже в первом тысячелетии до нашей эры появилась идея о том, что неправедного царя можно сместить. Но вера в то, что царская власть священна, останется надолго. Структура общества. В цивилизованном обществе усиливались профессиональные, функциональные различия. Ремесло отделялось от земледелия, возникла торговля и так далее. Росло имущественное расслоение. Уже в древности стала складываться сложная структура общества, которая впоследствии становилась все более дифференцированной и разветвленной. Особенностью восточных обществ была их строгая иерархичность. Каждый социальный слой занимал свое четко определенное место и отличался от других своей социальной значимостью, а также обязанностями, правами и привилегиями. Иерархия – последовательное расположение общественных слоев или служебных званий от низших к высшим в порядке их подчинения. Одежда зависит от ранга, а потребление богатств – от размеров вознаграждения соответствующего рангу знатности. Как бы мудр и благороден ни был человек, он не осмеливается носить одежду, не соответствующую его рангу. Как бы ни был он богат, он не решается воспользоваться благами, не предусмотренными его вознаграждением. Из китайского философского трактата «Гуаньцзы», 7 век до нашей эры. Поэтому общество в древних цивилизациях часто изображают в виде пирамиды. На вершине ее стоит царь. Далее идет высший слой знати, состоящий из жрецов, родовой и военной аристократии. Это были самые привилегированные слои в обществе. Представители знати занимали высокие государственные посты, в их распоряжении были огромные земли. Эти земли могли быть отняты у общин, а чаще всего они дарились царем или завоевывались во время войн. Высокое положение в обществе занимал и многочисленный аппарат чиновников, необходимый для управления государством. Поэтому ученость приносила большие практические выгоды. Особую прослойку составляли купцы, которых поддерживало государство, заинтересованное в поставке наземных и редких товаров. Благодаря купцам осуществлялась экономическая связь, пока еще очень слабая, между отдельными районами. Особую категорию населения составляли воины. Находясь на службе в постоянной армии, они получали снабжение от государства. После удачных походов устраивалась раздача земель, рабов. Кроме того, воины жили за счет разграбления захваченных земель. В мирное время их часто привлекали к тяжелым работам. Например, в Египте воины трудились на каменоломнях. Довольно многочисленны были ремесленники, большей частью они жили в городах. Но были и ремесленники, очевидно, зависимые, которые работали в мастерских, принадлежащих храмам, царю или знати, под плетью надсмотрщиков. Основную часть общества составляли свободные общинники-крестьяне. Исключением является только Египет, где, по мнению ученых, община почти целиком была поглощена властью и, скорее всего, входила в состав царских, храмовых и вельможных хозяйств. Сельская община и в древних цивилизациях, и в эпоху Средневековья, вплоть до индустриальной революции, была основной производственной ячейкой. Она уходит корнями в далекое прошлое, в эпоху первобытности, когда люди группировались сначала в родовые, а потом в соседские общины. На основе первобытной соседской общины и сформировалась община сельская. Впрочем, в ней могли сохраняться и семейные, родственные связи. Основной хозяйственной единицей в общине была большая патриархальная семья, которая имела свой дом, имущество, иногда рабов, приусадебный участок. От общины она получала надел земли и пользовалась урожаем с него, но такие наделы считались собственностью всей общины, то есть, как правило, их нельзя было продать. Все члены общины были связаны круговой порукой. Это означало и взаимопомощь, и ответственность за совершенные кем-либо из ее членов преступления. Община, например, должна была компенсировать убытки от воровства, платить штрафы за провинившихся, если они сами не могли этого сделать. Государство налагало на общину ряд обязанностей – следить за состоянием ирригационной системы на своем участке, принимать участие в осушительных работах, строительстве каналов, поставлять рекрутов в случае войны. Кроме того, каждый общинник должен был платить налог государству, то есть царю, который, как уже говорилось, формально владел всей землей. Несмотря на достаточно тяжелые повинности, принадлежность к общине была привилегией. Свободные общинники обладали гораздо большими правами, чем те, кто лишился земли. Образ жизни общины имел свои особенности. Она была замкнута экономически, то есть жила натуральным хозяйством, сама производила все необходимое для своего существования. Государство вмешивалось в ее жизнь в основном, когда нужно было собирать налоги или вести войну. Такая обособленность общины подкреплялась правом самоуправления. Спорные вопросы решались на собраниях общинников. Даже в отношении религии община была вполне самостоятельна. Почти в каждой местности были свои особые божества и культы. Человек в общине чувствовал себя прежде всего частью коллектива, а не отдельной личностью, которая может сама, независимо от других, строить свою жизнь. И поэтому изгнание из общины рассматривалось как суровое наказание. Существование общины было построено на традиционности, неукоснительном соблюдении древних, тысячелетиями не менявшихся обычаев. Во многом это объяснялось тем, что малейшее отступление от опыта, выработанного предшествующими поколениями, грозило большими потерями для хозяйства и даже гибелью. В результате жизнь общины и хозяйственная, и духовная была очень консервативной. Однако не все крестьянство принадлежало к общинам. Многие лишались своих наделов, так как в общине шел, хотя и очень медленно, процесс имущественного расслоения. Оказавшиеся вне общины крестьяне, как правило, работали на землях, находившихся во владении храмов, знати или самого царя. Они тоже получали надел, но уже на других основаниях, как бы в аренду. При этом они не только должны были платить оброк, но и не имели права уйти со своих участков. В древних восточных цивилизациях существовало рабство. Рабы, как правило, входили в большой патриархальной семьи, поэтому такой вид рабства принято называть домашним. Труд рабов использовался также на землях и в мастерских, принадлежавших знати, в дворцовых и храмовых хозяйствах, на рудниках и строительстве. Рабами становились в основном военнопленные, но существовали и внутренние источники, например, долговое рабство, которое росло по мере расслоения общины. Впрочем, долговое рабство не обязательно было пожизненным. Отработав свой долг, вчерашний невольник вновь становился свободным человеком. Численность рабов могла быть весьма значительной. Скажем, в Китае в III веке до нашей эры работорговля приняла такие размеры, что создавались рынки для продажи невольников. В Египте во II тысячелетии до нашей эры рабов имели даже люди среднего достатка – ремесленники, садовники, пастухи. И все же труд рабов оставался на Востоке дополняющим по отношению к труду свободных и зависимых крестьян и ремесленников. Он не играл определяющей роли в экономической жизни. Вопросы и задания к параграфу второму. Первый вопрос. Что такое деспотия? Какие основные функции выполняла централизованная государственная власть в государствах Древнего Востока? Второй вопрос. Подумайте, какое значение имело то, что царь считался собственником всей земли, в какое положение по отношению к нему это ставило все остальные слои населения, в том числе и знать. Третий вопрос. Почему в древности цари обожествлялись? Приведите примеры, свидетельствующие об этом. Четвертый. Расскажите о структуре обществ в древних цивилизациях Востока. Почему такое общество называют иерархическим? Какую роль в нем играли рабы и свободные или зависимые общинники?